Глава 10. Я упал довольно далеко от обрушившейся башни, но ориентир был виден отлично. Серые плотные клубы многовековой пыли посреди степи. Из них периодически вылетали выжившие демоны и мчались прочь в сторону петляющего в небе истока. Сколько же своей силы вложил в него Стриг? Кристалл 1500 лет поддерживал барьер от демонов и иллюзию внутри башни. А теперь вырвался на свободу, посылая дикие порывы ветра во все стороны степи. Если он доберется до моря, быть буре. Но меня сейчас волновала судьба моих соратников. Их до сих пор не было видно, а пара вьючных лошадей уже удрали, куда глаза глядят, унося с собой немалую часть добычи. И почему у них глаза глядели не в мою сторону? Я бы сейчас не отказался от скакуна, чтобы побыстрее добраться до руин. Хотя не уверен, что удалось бы сидеть, но на стременах бы выдержал поездку. Тревога нарастала, когда пыль уже начала оседать. Последние демоны отправились в путешествие за истоком. А моих спутников до сих пор не было видно. Но затем я вздохнул с облегчением, когда из облака выскочили двое всадников. Правда, немного в другую сторону, угрожая отдалиться от меня. «Эй, эй, сюда!» — закричал я, махая руками. Они заметили не сразу. Я уж забеспокоился, что так и уйдут, но скоро оба повернули в мою сторону. «Люд!» — воскликнул Алексей. «Слава богам, мы уж думали, тебя завалило обломками!» «Как ты здесь оказался?» — нахмурился Батур. «Упал!» — не соврал я. Ответ его смутил еще больше. Парни, оказывается, искали меня в обломках среди облака пыли. И знатно ею надышались, что теперь через раз кашляли и чихали. Да и у меня начал чесаться нос. Буйные порывы ветра периодически разносили пыль по округе, в том числе в нашу сторону. Но я не хотел уходить дальше, потому что не видел Задора. Мой добрый конь все не появлялся, чем заставлял сильно волноваться. Алексей и Батур признались, что не видели его на руинах. Правда, там вообще было мало что видно. Мы побродили вокруг. Может, покажется с другой стороны от оседающего облака. Но результата все не было, а парни кашляли сильнее прежнего. Скрипя сердце, я набрал воздуха, чтобы командовать отход, как вдруг... Задор! Вот он, мой хороший. Скакал бодро, весело, ржал радостно, словно кричал мое имя на своем лошадином. И вел двух вьючных лошадей. «Ох ты ж мой дружок!» Я кинулся обнимать Задора, и тот ответил нетерпеливым фырканьем. Парни проверили мешки, все было на месте. Я вскочил на седло, поежился от боли и поскакал прочь, вытянувшись на стременах. «Ты почему так стоишь?» — спросил Батур. «Говорю ж, упал!» — огрызнулся ему в ответ. Глупые вопросы сейчас очень нервировали. Вернулись к руинам только к утру следующего дня. Раньше все равно смысла не было, ничего не увидели бы. Я остановился у края и протяжно вздохнул, оглядывая просторы для поисков. Кажется, было бы проще найти иглу в стоге сена. «Так что мы ищем?» — спросил Алексей. Судя по голосу, ему тоже не нравилась предстоящая работа. «Как бы сказать...» — я задумался. Тайник был в основании шпиля, но вполне мог от него отколоться и теперь выглядеть просто как кусок камня. «Ну, там должны быть отметины от моего кинжала. Царапины». Батур молча оглядел обломки и тоже тяжело вздохнул. «Мы проторчим тут до того дня, когда рухнет небо». И он, казалось, был прав. До полудня мы проторчали на руинах, но время тянулось так долго, что я уже начал призывать небо поскорее падать. Из хороших новостей удалось найти мою рогатину, причем целой невредимой, что особенно радовало. Новая древка, поставленная взамен того, что сломалось во время схватки с тигриным змеем, выдержала и крушение башни. А учитывая, что оно было снято с копья погибшего во время той же схватки Кхазарина, то надежды на него у меня возрастали и возрастали. Но тайник все никак не находился. Демоны, надеюсь, Стриг не будет слишком сильно злиться, если он еще где-то существует. Иначе попутных ветров мне не видеть до конца жизни. Но подумать только, башня рухнула от одного удара кинжалом. Либо камни держались на честном слове, либо я сумел найти какое-то особенное место, от которого зависела устойчивость всего строения, и умудрился разрушить именно его. Но, возможно, мои мучения подходили к концу, потому что я в груди камней обнаружил обломок шпиля, скорее его начало, возле которого был тайник. «Алексей! Батур! Идите ко мне!» Вместе мы вытащили тяжелый кусок, оставшийся от купола. Откололи ненужные части, и скоро у меня в руках лежал булыжник с царапинами от кинжала. «Подумать только, он выдержал падение», — протянул я. «Надеюсь, он не будет таким же крепким, когда мы будем выковыривать тайник». «Мы?» — воскликнул Батур. «Я, пожалуй, на охоту, еды совсем не осталось». «Но!» — попытался возразить Алексей. Однако Хазарин уже улепетывал галопом, удаляясь с каждой секундой. Алексей повернулся ко мне. «Есть идеи?» Я почесал затылок, осматривая булыжник. «Ну, мы ж подскочили в развитии, верно? Пора бы проверить новые силы». «А ведь точно!» — обрадовался Алексей. «Я уж и позабыл!» Несмотря на обстановку, он засиял от радости. Еще недавно таком и подумать было тяжело, но теперь мы в паре шагов от стадии воина. Если верить наставнику, прорваться через границу будет проще, чем в первый раз, но добраться до нее куда тяжелее. И мы начали испытывать новые силы. Алексей попутно учил меня техникам рода Нелидовых, про какие знал сам. Ну, учил — это громко сказано. Скорее, мы учились вместе, потому что он и сам на практике мало что умел из этого. Только видел, как делают старшие, или читал записи отца, еще будучи учеником. Так сказать, для подготовки. Как же там было? Значит, духовные потоки надо собрать у плеча, затем их завернуть и соединить на кончике среднего пальца вытянутой ладони. Вот так? Говорил Алексей не очень уверенно, но с первой же попытки почти получилось. Духовная сила закрутилась винтом и сузилась в острие подобием копья. Техника, кстати, так и называлась — духовное копье. Однако напор получился слишком сильным, он потерял контроль, и духовные потоки едва не вывернули руку. «Ай, демоны!» — выругался Алексей. Но уже спустя пару секунд приготовился для новой попытки. «Ну-ка, ну-ка!» Во второй раз получилось чуть лучше, но он машинально ослабил кручение, и острие вышло чересчур слабым. Духовная сила развеялась, ударившись о преграду, а отдача отбросила Алексея назад, едва не сбив с ног. «Да чтоб вас!» — прорычал он, тут же приступая к третьей попытке. Наконец-то все получилось как надо. Духовные потоки закрутились от плеча, соединились чуть ниже ладони и превратились в грозное оружие, протаранившее булыжник до треска. «Да!» — воскликнул Алексей. «Ха-ха! Ты видел, Люд, а?» Он тут же осекся, наблюдая, как я с легкостью пробиваю каменный обломок в дребезги. «Да, ты молодец, дружище!» — опомнился я запоздало. «Ага», — хмуро пробурчал он. И пошел искать камень покрепче. Таранить обломок с тайником мы пока не рисковали, но тренироваться было на чем. Даже больше, чем хотелось бы. Может, не стоило так быстро учиться? Для меня подобные техники все равно, что вспоминать, как на коня садиться. Это же в детстве научился, и считай на всю жизнь. Но техника полезная, тут ничего не скажешь. И пока Алексей оттачивал мастерство владения ею, я уже присматривался к тайнику. На всякий случай снова попробовал поддеть выемки кинжалом. Но разрушитель башен опять оказался бессилен. Удивительно! Тогда я принялся понемногу откалывать куски духовным копьем. Но так как не знал размеров самого тайника, приходилось делать это мелкими точными ударами, которые с каждым разом становилось сложнее контролировать. Тогда я снова взял кинжал и применил технику к нему. То есть не просто усиливал клинок, как это делал раньше, а создавал на его окончании особо разрушительное острие. Снова пришлось опробовать несколько ударов на других обломках, потому что это оказалось посложнее первоначального копья. Но убедившись в эффективности, я продолжил очищать тайник от камня. Алексей, кажется, стал мрачнее тучи, когда увидел, что я вытворяю. Но ничего, пусть учится. У него зависть обретала правильную форму, желание догнать и перегнать. Не удивлюсь, если к концу дня от руин останется только каменная крошка. А тайник оказался крепким. У меня заняло кучу времени очистить его. К тому моменту уже вернулся Батур со связкой пернатой дичи. А когда удалось этот тайник открыть, Хазарин уже дожаривал тушки на костре. «И что там?» — спросил он с любопытством. Я достал из продолговатого, до жути прочного ящика из драконьей руды пожелтевший хрупкий свиток. «Не знаю», — вздохнул я, — «но не хотелось бы, чтобы оно рассыпалось в прах». Подошел Алексей. Он внимательно осмотрел находку, аккуратно провел пальцем и заключил. «Не рассыпется! Это не бумага, а кожа демона. Ее в древние времена умели обрабатывать таким образом, что до наших дней сохранились. Но осторожность, конечно, не помешает». «Ах, да, кажется, что-то такое было. Правда, я не особо интересовался подобными вещами, если честно. Но если это позволит мне прочесть послание от Анны спустя 1500 лет, оно того явно стоило». Я раскрыл свиток, затаив дыхание. Несколько секунд читал содержимое и, сам того не замечая, нацепил глупую улыбку. «Ты понимаешь, что тут написано?» — вдруг спросил Алексей. Только сейчас я заметил, что он тоже внимательно изучает свиток. «Ага», — кивнул ему в ответ. «Но откуда?» «А это уже секрет». Я свернул свиток и положил его в колчан, оставшийся мне в наследство от предыдущего хозяина. Стрел там не было, но сделан хорошо, и я решил выкупить у Кхазар на будущее. Как видно, не зря. «Дай гляну!» — потребовал Алексей. «Ты все равно не поймешь», — отмахнулся я, садясь поближе к костру. Жареная птица аппетитно пахла и завлекающе капала соком на угли. «Может, и пойму», — недовольно пробурчал Алексей. Но тоже сел ужинать. Ароматы жареной дичи были сильнее желания разгадать загадку. Я отрезал кусок пожирнее разрушителем башен и вгрызся в сочные волокна, чувствуя, как сок брызгает на языке. Никаких специй, ни соли не требовалось. После тяжелого дня этот кусок казался пищей богов. Поэтому я быстро слопал и оставшуюся тушку, набив живот до отказа. «Ох, спасибо, Батур, это было замечательно!» Я улегся поудобнее, подперев голову седлом. Уже близился закат, и продолжать дорогу раньше утра не стоит. Поэтому можно отдохнуть и обдумать дальнейший путь. «Куда дальше?» — будто прочитал мои мысли Батур. Хазарин натирал тетиву какой-то смесью, скорее всего, воском, и шептал под нос заговоры на своем языке. «Завтра скажу», — ответил я. «Еще самому нужно понять». Алексей продолжил осваивать новое применение духовного копья. Причем пошел дальше, использовал настоящее копье. Получилось довольно сокрушительное оружие, к тому же легкое в применении. Но он не остановился и начал увеличивать длину духовного острия. Закончил, только научившись увеличивать дистанцию поражения вдвое от длины древка. И заулыбался с такой гордостью и радостью, что я решил не огорчать его до завтра. Все-таки не стоит показывать, насколько велика пропасть между нами. До поры до времени, конечно. Когда стемнело, улеглись на ночевку. Первый дозор взял на себя Батур. Он вскочил на коня и скрылся в темноте, но я был уверен, что мы находимся под надежной защитой, даже если его не видим. И закрыл глаза, почти сразу же провалившись в сон. «Ты что творишь, Светозар? Совсем совесть потерял?» Я не сразу понял, кто говорит. Упрекать подобным образом меня могли немногие, и большинство из них не были людьми. «Стрик?» — догадался я. «Но он самый. Точнее, осколок моей сущности». Странные ощущения. Я обнаружил себя возле того же костра, но вокруг не было ничего и никого. Ни Алексея, ни лошадей. Только ночь. И что самое главное, Стрига рядом тоже не было. «Ты где?» «Не увидишь. И поверь, тебе же лучше. Если бы я мог, я...» «Ты зачем мою башню сломал?» «Это вышло совершенно случайно». «Ага, как те корабли, которые тоже якобы случайно потопил?» «Когда мы поссорились и 3 дня пытались друг друга убить, это и твоих рук дело». «Нечего было отбивать у меня ту южанку. Корабли на твоей совести». «Так, нет времени поднимать старый спор. Слушай внимательно». Хотелось возразить, но пришлось сдержаться. Это была честная борьба, и южанка выбрала меня. «В общем, времени мало, а осколка надолго не хватит. Возьми мой исток и отнеси его «Погоди, твой исток — это прозрачный кристалл, который еще днем улетел, пес его знает куда и, возможно, до сих пор улетает прочь?» «Ах да, ты же и мой исток, прос...» «Светозар, ты решил окончательно уничтожить память обо мне?» «Случайно». «Слишком много случайностей. Лучше помоги, да чтоб тебя». «Зараза, ладно, погоди». Я почувствовал, как некое присутствие всколыхнулось. Наверное, это и был осколок сущности Стрига. «Так, исток упал где-то на западе и вроде недалеко. Так вот, отыщи его и храни до самого конца испытания, понял? Не забудь». «Хорошо, хорошо. Как-то ты слишком взвинчен, не находишь? Кстати, а где ты? И где все остальные? Что с вами случилось?» Вопросов на самом деле было больше, но я решил задать именно этот. И прогадал. «Там длинная история. Лень рассказывать. Осколок скоро исчезнет, к тому же. Не забудь, Светозар. Погоди. Не забудь!» И он исчез. Присутствие растворилось, я оказался один возле костра посреди беспросветной ночи. В полной тишине. Хотя нет, погодите-ка. Что-то... кажется, слышу. Свист? Точно, свист. Демоны. Да это же стрела! Я вскочил на ноги и тут же увернулся от летящей прямо в меня стрелы. «Лют, Алексей!» — раздался крик Батура. «Тревога! Вставайте!» Снова свист. Точнее, свисты. Еще несколько стрел пролетели мимо, едва не задев нас. В сумраке слышался топот множества лошадей, улюлюканье всадников и угрожающие звоны клинков. Мы приготовились отражать атаку, но ситуация выходила прямо-таки демонически хреновой. Судя по звукам, нас окружила целая орда. Вдалеке плясали сплошные силуэты, и определить, сколько их прибыло по нашей душе, вряд ли получится. Но ясно одно — много. «Батур, это не твои родственнички?» — со слабой надеждой спросил я. Не слышал, чтобы народы Кхазар так приветствовали друзей и родных, но всегда оставалась вероятность дурной шутки. Я бы даже посмеялся, будь это именно так. «Нет», — процедил Батур. Но он попытался натянуть тетиву, чтобы выбить из седла хотя бы одного противника, но со стороны силуэтов прилетела предупреждающая стрела. «Стойте смирно!» — последовал за ней приказ. «Сдавайтесь без крови и сохраните жизни!» «Кто говорит?» — крикнул я в ответ. «Назови свое имя, прежде чем угрожать!» В темноте пронеслась волна смеха, но затем один силуэт отделился от общей массы и направился к нам. «Меня зовут Герел из рода Тамор!» Силуэт очертился в свете костра. Показались бока лошади, ноги в стременах, остроконечный шлем и изогнутое плечо лука. «А как твое имя, смельчак?» «Лют». На несколько секунд повисло молчание. «Просто Лют?» «Да». Он громко хмыкнул, звякнув тетивой. А я думал, стоит ли представлять Батура. Быть может, племена кочевников и стали называться кхазарами. Но вряд ли они изменились настолько, что намады перестали резать друг друга при встрече. Ведь, как следовало из их общих обычаев, кочевнику принадлежит столько земли, сколько он видит. А это неизбежно приводит к территориальным спорам со встречными кочевниками. «Забавно». Герел подвел коня еще ближе и остановился в нескольких шагах от нас. Наконец-то удалось увидеть его лицо, оттененное забралом шлема. Жидкие усы и козлиная бородка. Для варгийца такая была бы позором, но среди кхазар считалась приличной растительностью. И наглые, хищные глаза со злобным оскалом. «Тогда скажи мне просто, Лют, почему башня Салхи лежит в руинах, а возле вас валяются осколки разбитых камней?» «Хороший вопрос». Ответ, правда, ему вряд ли понравится. А мне уж и подавно.